голубые, как небо воды. Голубые, как небо воды, и серебряных две руки, мало лет и четыре года, ты и я у Москвы реки. Лодки плыли, гудки гудели, распоясанный брел солдат, ребятишки дрались и пели на отцовский унылый лад. На ревнителей бога Марса ты тихонько кривила рот, ледяными глазами барса ты глядела на этот сброд. Был твой лик среди этих темных, до сиянья, до блеска бел. Не забуду, а ты не вспомнишь, как один на тебя глядел.